1960 такой-то год, 5 июня. Вчера вечером на улице познакомился с девушкой. Очень глупой и, естественно, очень красивой. Фразу можно писать наоборот. Люблю знакомиться на улицах. Где знакомились римские сенаторы у Овидия? На улице? Ах, это улица. На улице проворовавшийся торгаш может представиться журналистом-международником. А работник бани объявить себя знаменитым писателем. На улице могу забыть, наконец, про жалкую и свою заводскую газетенку. Здесь человек тот, кем он мечтал бы стать. Улица — это астральное место, наконец-то пойманная жар-птица. Короче, поговорив с девицей 5 минут, сразу почувствовал. Она играет. Точнее, в кого-то играет. И понял, она играла в героиню его повести. Она говорила ее пошлыми словами и также мерзко хохотала все время. Впрочем, играть в нее нетрудно. Она также глупа и, воздадим должное, также красиво. Теперь самое смешное. В ее сумочке, конечно же, лежал до дыр зачитанный смятый журнал «Юность» со следами косметики на страницах. Слезы. Я торжественно открыл журнал, показал очумевшей девице свою фотографию и спросил, величественно улыбаясь: «Вам не кажется, что он на кого-то похож?» После чего, не дав ей опомниться, надписал размашисто на экземпляре: «Красавица старухи от доброго старика». Излишне говорить, что все у нас с ней состоялось в ту же ночь. Она старательно следовала сюжету любимой повести. Так я стал им. Клянусь, утром я решил ей все рассказать. И ничего, конечно, не рассказал. Поживем, увидим. 1960 такого-то года, 7 августа. Сегодня закончилась часть моей жизни, началась другая. Клянусь, прошло 2 месяца. Целых 2 месяца. Всего 2 месяца. Но как? И как все изменилось? Изменилось. Изменилось. Сегодня читал свою статью. И где? Однако все по порядку. По порядку. Я давно чувствовал, где-то в лучезарно далеком там рождается импульс. Поднимается могучий ветер. Смею думать, это будет ураган. Я понял, все эти старики, юные бунтари, эпатажные злые говоруны, все они, смеющие ворчать на совершеннейшие из обществ. На свалку их? С франдерством будет покончено, говорю с уверенностью, в ближайшем будущем. А дальше? Дальше тишина. Короче, Д. со своей повестью сейчас просто создан был для разносной статьи. И написал ее, да, я. И вот вчера появилась. И где? Меня, ничтожного лид-сотрудника многотиражной газеты, напечатали в авторитетнейшем органе. Да, я потерял юмор. Пусть. Я счастлив. Но после стольких лет пребывания в нетях... Самое смешное, мало кто понимает значение моей статьи. Они думают, глупцы, что сие просто статья. Очередная статья против Д. А потом скоро будет статья за Д. Не будет. В том-то и дело. До свидания, мальчики. Точнее, прощайте. У Ибсена есть фраза: «Счастливый — это тот, на кого веяние времени не сходят сами собой». Неужели я? Кстати, а статья получилась. Добрый старик отлично высек разгневанного старика. Ищите женщину. Да, она очень помогла мне написать эту статью. Может быть, без нее я и не решился бы. Я столько задумывал и столько не решался. Ну, все эти 2 месяца я спал с ней под именем Д. Она изводила меня цитатами из его повести, и я терпел. 2 месяца. Самое интересное наступило в конце. Это простенькое существо погибало от двойственности. Она уже не хотела быть похожей на мою, его, героиню. Нет, она безумно ее ревновала ко мне, к нему. В это время, клянусь, мне несложно было все ей рассказать и заменить Д собою, но я слишком ее ненавидел. За 2 месяца восторгов по его поводу ненавидел и любил. Любил, черт побери. и с каким восторгом, вдохновением, опьянением писал статью против его, моей, повести. И сегодня, когда ее напечатали, с трудом дожил, пока она пришла ко мне, и я разложил газету перед нею, молча. Она с испуганным изумлением, уже чувствуя, что там нечто страшное, начала читать. А я смотрел, как она читает. Удивление, испуг, непонимание, ярость. И тогда, закольцовывая сюжет, я с удовольствием объяснил ей все. Потом она валялась на кровати, тело ее содрогалось, а я безумно любил ее в этот миг и ненавидел за ее отчаяние, за слезы. Она оплакивала его. Я знал, что нужно было сделать, и клянусь, она стала бы моей рабой. Но я не сделал. Я просто засмеялся и выгнал ее. Я не смогу ей простить.